Зачем меня ты надинамил? Неужели ты забыл о том, как мы с тобой в помойной яме одним делились косяком? Как мы с тобой в помойной яме одним делились косяком? Зачем меня ты кинул круто? Зачем порушил мой ништяк? Теперь в пещере абсолюта не пашет мой постылый квак. Зачем разбил двойную заппу, какую, правда, не скажу? Зачем украл мой шус из драпа, его мне сдал месье Ржу? Зачем украл мой шус из драпа, его мне сдал месье Ржу? Зачем ломы воткнул мне в спину и крюк вонзил в мой рыжий ус? Зачем залил мне в уши глину и тем разрушил наш союз? Зачем залил мне в уши глину и тем разрушил нас? Союз. Вот такая нужна партия.